Глава 16. Тихая, уютная деревня. «Повезло нам», — тихонько сказала Маритана. «Нет у них страды. Почитай, вся деревня собралась». Она сидела рядом со сварогом и тоже наблюдала за происходящим через щелочку занавески, прикрывавшей распахнутую дверь в задке фургона. Сварог подумал. «Знаю он заранее, сохранил он членораздельную речь». Мог бы их предупредить, что действительно никакой страды нет. Главные занятия здесь по скудости земель, овцеводство, рыбная ловля и охота. Есть еще не особенно обширные посевы ячменя. Почти весь урожай сбывается на пивоварне в ближайшем городке. Но его еще рано убирать. «Почтенные!» Неожиданно зычным, хорошо поставленным голосом возгласил дядюшка Паток, встав перед собравшимися. «Мы не самые лучшие на этом свете, но и не самые худшие!» К некоторому удивлению сварога, ожидавшего шуток и кривляний на манер балаганного зазывалы, Паток держался осанисто. Говорил серьезно, словно читал вслух очередную официальную бумагу из провинциария. Сварог недоуменно покосился вправо. Там висел на гвоздике классический шутовской наряд. Полосатое желто-сине-красное трико с пришитыми повсюду разноцветными помпонами. Маритана перехватила его взгляд и, видимо, поняла. «А он тут так и провисит, господин граф. Это в больших городах простонародье обожает, когда ломаются шуты. А крестьяне совсем другие. Они кривляне не любят, и клоуны у них не в чести. С ними надо серьезно, обстоятельно». Закончив свою недолгую речь, Паток отступил. Вперед вышли принаряженные Артак с женой. Зазвучали аккорды виолона, они запели на два голоса. «Встарь во время она, в сказочном краю, пробирался конный, степью по репью. Он спешил на сечу, а в степной пыли темный лес навстречу вырастал вдали. Ныло ретевое, на сердце скребло, бойся водопоя, подтяни седло. Не послушал конный и во весь опор залетел с разгону на лесной бугор». Маритана шепнула. «Обожают крестьяне балладу о рыцаре, деве и драконе». Действительно, стояла совершеннейшая тишина. Поэтому Артак наверняка был никудышным, но пел красиво, басом. Они с Каей мастерски тянули в два голоса. Временами, когда начинался очередной куплет, Артак понижал голос так, что его едва было слышно, и над обширной деревенской площадью взлетал чистый, звонкий, совсем молодой голос Каи. «Изобрел в ложбину и лесной тропой, вышел на звериный след и водопой. Ручья пещера, пред пещерой брод, как бы пламя серы озаряло вход. И правда, похоже, собралась вся деревня, за исключением самых дряхлых и самых маленьких. Люди стояли почти замкнутым кругом, в центре на единственном табурете расположился староста, пожилой, с проседью, с лицом умным и хитроватым. И в дыму багровом, застилавшим взор, отдаленным зовом огласился бор. И тогда врагом, вздрогнув напрямик, тронул конный шагом на призывный крик. И увидел конный, и приник к копью голову дракона, хвост и чешую. Пламенем из зева рассевал он свет, три кольца вкруг девы обмотав хребет. Посмотрел с мольбою всадник ввысь небес и копье для боя взял наперевес. Сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века. Слушали с величайшим вниманием, даже детишки больше не шумели и не возились. Звонкий голос Каи был исполнен трагического надрыва. Конный в шлеме сбитом, сшибленный в бою, верный конь копытом, топчущий змею, конь и труп дракона рядом на песке, в обмороке конный, дева в столбнике. То в избытке счастья слезы в три ручья, то душа во власти сна и забытья. Но сердца их бьются, то она, то он, силятся очнуться и впадают в сон. Сомкнутые веки, выси, облака, воды, броды, реки, годы и века. И все закончилось длинным затухающим аккордом. Люди, чуть присев в разнобой, ожесточенно принялись хлопать себе ладонями над коленками. Именно так у крестьян испокон веков и принято аплодировать, в отличие от города, где все же хлопают в ладоши. Староста, конечно, остался неподвижен, ему, надо полагать, неуместно, а человек над его правым плечом – самые обыкновенные жители провинциальной глуши. Землепашцы с клочками соломы в волосах, рыбаки в высоких кожаных сапогах, чабаны в войлочных плащах, охотники. Все здесь самое обычное, заурядное даже, кроме названия. Деревня именовалась Туарсон. Артак и Кая затянули новую, уже знакомую сварогу, в отличие от первой, балладу о неудачливом мельнике. Баллада была веселой, и зрители в нужных местах хохотали от души. Сварог обводил взглядом толпу. За все время пребывания в деревне он не почуял магии, ни капельки. Впрочем, и раньше было ясно, здесь что-то другое. Еще в первые минуты, вот ведь что. У него словно бы споткнулся взгляд, когда он увидел того самого, за правым плечом старосты. Никогда прежде со сварогом не случалось, но взгляд как-то так споткнулся. Самый обычный человек, лет 40, в костюме охотника, черноволосый, усатый, ничего в нем нет неприятного. К сожалению, стоит слишком далеко, чтобы сварог мог его прощупать. Вот только о него как-то странно запнулся взгляд. А еще, когда крестьяне взялись хлопать на свой манер, в первый миг руки черноволосого машинально дернулись так, словно он привык аплодировать исключительно по-городскому. Потом опомнился, как все присел и принялся хлопать себя над коленками. Но этот миг был.